своим теплом среди чужих планет. Нам приготовлен вечный дом. Хоть расставаться жаль, и на краю земных дорог о прошлых днях печаль не сделал то, что сделать мог. Душа простерлась над землей и устремилась ввысь в бездонный небосвод. В сиянье город золотой, где любящий отец родного сына ждет. Отец родного сына ждет.